часто-часто приходить туда, где слышим мы проповедь о Господе Иисусе Христе, где слышим Его собственные святые слова, где присутствует Он Сам среди нас, ибо Он сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Аминь. На слова «не судите, да не судимы будете». 1 февраля 1947 года. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И что же, запрещает ли Господь Иисус Христос говорить, что прелюбодеец грешит? Запрещает ли говорить, что убийца, вор, грабитель достойны осуждения? Нет, не запрещает Господь всего этого. Господь Иисус Христос запрещает другое. Он запрещает то же, что запрещает и святой апостол Павел: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Видите, и святой апостол Павел решительно запрещает суд над братом своим. Но он же в посланиях к Тимофею говорит: обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением, и согрешающих обличай перед всеми. Вся 23 глава Евангелия от Матфея – грозная речь обличения. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Господь Иисус Христос в довольно резких словах осуждал книжников и фарисеев. Господь осудил их, назвал лицемерами. Есть ли здесь противоречие, как кажется некоторым? Что же это значит, как примирить это? Разве может быть противоречие в Господе Иисусе Христе и в Его святом блаженном апостоле? Противоречия нет. Нужно вникнуть, что запрещает Господь. Увидим, найдем объяснение в словах самого Господа Иисуса Христа. Он сказал после этих слов: «Что ты смотришь на сучок